Глава 43. Подтаскивая вместе с торговцем геновесца к полю боя, Уилл услышал первые звуки поединка — лязг меча по щиту. Любопытные зеваки расступились перед небольшой группой. Толпа заревела, крики доносились с западных трибун, где располагались сторонники Хороса. Какое-то мгновение Уилл тешил себя мыслью, что его друг чудом победил, но когда он добрался до ограждения, сердце его ушло в пятки. Оба соперника все еще стояли в центре поля, но Уилл сразу же понял, что Хорос в беде. Прирожденная грация и присущая ему ловкость покинули молодого рыцаря, и теперь он, спотыкаясь, шатался из стороны в сторону, уклоняясь от атак Джерарда и нанося бесполезные ответные удары. Но вот Хорос, собравшись силами, сам ринулся вперед и нанес удар, от которого Джерард покачнулся. Уиллу на мгновение показалось, что великан вот-вот упадет, но тот шагнул назад, выпрямился и набросился на Хороса с такой силой, что бедняга повалился на спину. Джерард зажал огромный меч, словно кинжал, готовясь воткнуть его в туловище беспомощно лежащего Хороса. Уилл инстинктивно повел плечом, хватая лук левой рукой. Стрела, казалось, сама вылетела из колчана и легла на тетиву. Не успело сердце Уилла стукнуть в очередной раз, как юноша послал ее в воздух. Ликующий вопль Джерарда сменился криком боли. Стрела пронзила ему правое предплечье. Он развернулся на пятках, и меч выпал из его обездвиженной руки. Левой рукой великан зажал рану, боль от которой пронзила всю конечность вплоть до кончиков пальцев. По толпе пронесся вздох удивления, после которого наступила зловещая тишина. Теннисон вскочил с лавки, набирая воздух, чтобы выразить свое возмущение. Но его прервал другой голос, голос молодого человека. «Мошенничество!» — прокричал Уилл во все горло. «Обман! Воины рассвета отравили по приказу Теннисона!» Глаза Теннисона метнулись в сторону кричавшего. Сердце его ушло в пятки, когда он услышал обвинение в мошенничестве и увидел связанного и едва держащегося на ногах геновесца. Значит, его коварный план каким-то образом раскрыли. Холт тоже вскочил на ноги, понимая, что нужно воспользоваться всеобщим замешательством. «Мошенничество! Обман!» — закричал он вслед за Уиллом. Как Холт и надеялся, толпа за ним подхватила эти крики, не понимая, что они означают, но охваченная массовой истерией. Волна воплей прокатилась по всем трибунам. Не отпуская геновесца, Уилл наклонился к торговцу льдом и что-то прошептал ему на ухо. На лице мужчины отобразилось замешательство. Он растерялся. Уилл подтолкнул его, и торговец побежал обратно к палатке. Уилл почти подошел к центральной площадке на арене, где Хорос медленно поднимался на ноги, а Джерард все еще зажимал рану ладонью. Уилл толкнул геновесца вперед, и тот упал на колени. «Я поймал этого человека в палатке воина рассвета. Он пытался уничтожить улики. Все это дело рук Теннисона и его сообщников». По толпе прокатился сердитый рокот, как заметил Уилл, не только на стороне короля. Некоторые из новообращенных вопросительно посматривали на своего предводителя, по бокам которого стояли два геновесца. Этих чужаков недолюбливали, их высокомерная манера общения отталкивала даже самых нетребовательных последователей Теннисона. В наступившем молчании Уилл повысил голос. «Рыцарь выпил воду, отравленную этим человеком!» — он указал на геновесца рядом с собой. «И он работал на Теннисона! Они нарушили священные правила испытания поединком!» Теннисон подыскивал слова для ответа, понимая, что сейчас на него обращены взоры всех присутствующих. Его едва ли не охватила паника. Он привык сам повелевать толпой, натравливая ее на своих недругов, но совсем не привык к тому, чтобы прилюдно обвиняли его. Тут ярый приспешник проповедника подбросил ему спасительную идею. «Где доказательства?» — крикнул геновезец с сильным акцентом. «Чем докажете? Где эта отравленная вода? Покажите ее!» Он посмотрел на Теннисона, и тот постарался незаметно кивнуть. Лжепророк явно приободрился, и действительно, посланному им геновезцу должно было хватить времени, чтобы уничтожить улики, а это значит, что можно обратить ситуацию к себе на пользу. «Да, где улики?» — с жаром подхватил Теннисон вопрос геновезца. «Немедленно предъявите их!» Он перевел взгляд с Уилла на сидевшего напротив него короля, искусно, как опытный оратор, повышая голос и тем самым снова ощущая себя в своей привычной стихии. «Этот человек нарушил священные правила испытания поединком. Он напал на моего представителя. Тем самым он потерял право на жизнь, а победителем следует объявить Джерарда. Меня посмели обвинить в серьезном преступлении, не предъявив никаких доказательств. Если у этих людей есть какие-то улики, то пусть их предъявят или замолчат». Увидев, что глаза всех в королевской ложе обращены на Уилла, проповедник нахмурился. Юноша торжествующе улыбался, поднимая над головой кружку. Рядом с ним переводил дыхание торговец льдом, выполнивший поручение Уилла и вернувшийся к месту поединка. Уилл посмотрел на геновезца. «Думаешь, ты уничтожил улики, когда вылил воду из кувшина на землю, чтобы никто не узнал об этом?» Теннисон заметил, как в глазах его приспешника, прикованных к кружке, отразилось сомнение. Уилл повысил голос, чтобы его услышало как можно больше народу. «Но я вернулся в палатку первым и перелил часть воды в эту кружку. Я так и думал, что Теннисон сотворит нечто подобное. Мне хотелось посмотреть, что сделает этот отравитель, когда вернется». Он посмотрел на Ферриса, который поднялся с трона и подошел к краю помоста. «Ваше Величество, вот образец отравленной воды, которую эти разбойники подсунули воину рассвета. Этим Теннисон и его приспешники нарушили правила состязания. Они хотели сжульничать и обеспечить себе победу нечестным путем!» Феррис задумчиво почесал подбородок. Пусть он и был слаб и нерешителен, но даже он не смог бы пропустить мимо ушей такое серьезное обвинение. Кроме того, ему уже надоели постоянные угрозы лжепророка. «Чем ты докажешь?» — требовательно спросил король Уилла. Уилл усмехнулся, схватил геновезца за шиворот, подтащил его к себе и приставил к его плотно сжатым губам кружку. «Легко! Посмотрим, что случится, когда наш друг отведает этой воды!» Геновезец принялся энергично вырываться из рук молодого рейнджера. Но Уилл, крепко его держа, снова приставил к губам бандита кружку. «Давай пей, не стесняйся!» — усмехнулся он и обратился к помощнику распорядителя. «Не потрудитесь сжать его нос, чтобы он открыл рот!» Помощник распорядителя подчинился, и геновезец наконец-то разжал зубы, чтобы не задохнуться. Но когда Уилл попытался напоить его водой из кружки, он рванулся, освободил одну руку и оттолкнул кружку прочь. Она, вращаясь, полетела на землю, вода из нее выплеснулась на траву. Уилл отпустил бандита, выпрямился и, разводя руками, обратился к королю. «Мне кажется, его действия говорят сами за себя!» Но Теннисон в негодовании поморщился. «Ничего они не доказывают, ничего! Все это совпадения! Никакие это не доказательства! Мои противники все выдумали! Они сами хотели отравить этого несчастного!» Но толпа уже гудела в негодовании. Среди недовольных было много и тех, кто поначалу поддерживал лжепророка, но теперь эти люди выражали свое недовольство, осознавая, что их надули. «Есть только один способ выяснить, кто лжет!» — крикнул Уилл, и все затихли. «Самый высший суд!» Феррис отшатнулся от перил, не ожидая такого предложения. «Испытание поединком?» Уилл кивнул, презрительно ткнув пальцем в геновезца. Между им и мною, здесь и сейчас, по одной стреле на каждого из разных концов поля!» «Нет, это же...» — начал было Теннисон, но дальнейшие его слова потонули в воплях толпы. Люди с огромным воодушевлением встретили предложение Уилла провести еще один поединок, полагая, что это и есть самый справедливый способ разрешения любых споров. Феррис огляделся по сторонам. Судя по всему, идея нашла огромную поддержку в народе. В противном случае пришлось бы неделями заседать в суде, не надеясь на какой-то определенный исход дела. Теннисон в негодовании прожигал короля глазами, и Феррис вдруг почувствовал, что смертельно устал от этого горластого шарлатана в белом балахоне. «Ладно, пусть будет поединок», — сказал король. Толпа вновь разразилась криками. Теперь их подхватила и добрая половина тех, кто сидел на стороне Теннисона.